Катайцы чувствовали свое явное превосходство над людьми за пределами своей страны, презирали их, но одновременно испытывали страх всякий раз, когда покидали дом, пусть даже они это отрицали. Это компенсировало опасное общение. Долгое время их войска находились среди кочевников, чтобы обеспечить власть тем вождям, каганам, которых они поддерживали. Если ты оказался к северу от стены и ее сторожевых башен, ты жил на открытом месте или в уединенных гарнизонных фортах в окружении Богю или Шуоки, сражаясь рядом или против людей, которые почти не были людьми. Неразумно ожидать от солдат, что они будут вести себя так, словно несут службу дома на Большом канале или среди летних рисовых полей, охраняя крестьян от бандитов и тигров. Влиять на преемственность власти у кочевников Багю было важно. Дворец Дамин был очень заинтересован в том, кто правит кочевниками и насколько этот человек готов поддерживать мир вдоль границы и поставлять своих лошадей с густыми гривами в обмен на пустые почетные титулы, рулоны недорогого шелка и обещание поддержки против очередного узурпатора. Если, конечно, следующий узурпатор не давал более заманчивые обещания. Пастбища кочевников, поделенные между соперничающими племенами, тянулись от стены до самого леденящего севера среди березовых и сосновых лесов, за которыми, по слухам, солнце исчезает на всю зиму и никогда не заходит летом. Те самые далекие заледеневшие земли не имели никакого значения. Разве что в качестве источника мехов и янтаря. Имело значение то, что на их ближайших границах земли кочевников граничили с самим Катаем и тянулись вдоль дорог шелкового пути от пустынь до моря на востоке. Длинная стена по большей части не пускала кочевников в империю, но северное ответвление великого торгового пути дугой тянулось по степям. И поэтому прибыльный поток предметов роскоши в славную Катайскую империю в большой степени зависел от возможности обеспечить караванам верблюдов защиту от нападений. Конечно, империя тагуров на западе представляла собой еще одну опасность и требовала других решений. Но некоторое время тагуры вели себя тихо, торговали с теми, кто выбирал южную ветвь маршрута, собирали дань и пошлину в далеких крепостях, которые контролировали, и покупали сардийских коней. Синань это не радовало, но он мог с этим жить. По крайней мере, так было решено. После войн, обескровивших обе империи, от тагуров и их правителя откупились, среди прочего, стройной катайской принцессой. Мир на обеих границах мог бы уменьшить шансы императора добиться славы. Но император Тайцзу правил долго и выиграл достаточно сражений. Богатство и комфорт, строительство великолепной будущей гробницы к северу от Синаня, неописуемо огромной, затмившей гробницу его отца, медленно текущие дни и ночи с драгоценной наложницей под ее музыку, старейшему императору это казалось достаточной компенсацией. Пусть лощеный, умный, двоюродный брат Вэн Цзянь, Джоу, будет первым министром, если ему хочется, и если этого хочется ей. Но пусть он и разбирается после 40 лет царствования со сложностями при дворе и в армии, и с варварами. От всего этого можно устать. У императора на старости лет была женщина, которая играла для него музыку и танцевала. У него были ритуалы, которые нужно исполнять, и тщательно отмеренные порошки, которые он принимал вместе с ней, чтобы достичь желанного бессмертия. Возможно, ему даже никогда и не понадобится его гробница, если алхимикам удастся совместить три звезды пояса охотника, астеризм 9-й династии, с заслугами императора и его желанием. А как же честолюбивые молодые люди империи? Ну, Багю постоянно вели сражения со своими восточными соперниками Шуоки. А еще были войны между их собственными племенами, и они продолжались. Словом, военные офицеры и молодые аристократы, а также храбрые люди не особо высокого происхождения, всегда могли насытить жажду крови и добыть славу где-нибудь еще. В нынешнее время это где-нибудь располагалось на севере, где пустынность степей могла превратить человека в пигмея или изменить его душу. Именно это случилось с Шэнь Таем, вторым сыном генерала Шэнь Гао, много лет назад, той осенью, которую он провел среди кочевников. Им объяснили, что злые духи, посланные врагами племени, поразили душу Мишага, сына Хурока. Хурок был выбранным домином Каганом, человеком, поддержать которого они прибыли в степь. Его старший сын, мужчина в самом расцвете сил, внезапно серьезно заболел. Ни на что не реагировал, едва дышал, в самый разгар кампании. Решили, что шаманы врага наслали на него темных духов. По крайней мере, так кочевники рассказывали находящимся среди них катайским солдатам. Солдаты империи не знали, как они это поняли, и почему предполагаемая магия направлена на сына, а не на отца, хотя у некоторых из них к тому времени сложилось свое мнение о том, кто из них лучше. Это магия богю, шаманы, животные тотемы, путешествие души за пределы тела, была просто слишком чужой, слишком варварской, настолько, что не передать словами. Им сообщили об этом в качестве любезности, как и о том, что они собираются предпринять, в отчаянии пытаясь исцелить больного человека. Эта последняя информация заставила руководство армии, присланное из Катая, глубоко задуматься. Хурок имел большое значение, и поэтому его сын тоже. Отец весной прислал к длинной стене личные заверения в своей преданности и подношения, хороших лошадей, волчьи шкуры, а также двух юных девушек, очевидно, собственных дочерей, чтобы они присоединились к 10 000 наложниц в отведенном им крыле дворца. Выяснилось, что Хурок готов обдумать возможность восстания против правящего Кагана Дулана, его шурина. Дулан прислал не так много лошадей и мехов. Его посланники привели к широкой северной излучине Золотой реки, где каждую весну происходил такой обмен дарами, слабых, мелкокостных лошадей, некоторые страдали коликами. Да еще пожимали плечами, гримасничали, плевались и разводили руками, когда катайцы указали им на эти недостатки. Они утверждали, что травы в тот год выросли скудные, газелей и кроликов развелось слишком много, стада поражали болезни. А меж тем их собственные кони выглядели крепкими и здоровыми. Старшим мандаринам, отвечающим за оценку такой информации по поручению небесного императора, показалось, что Каган Дулан считает свое положение слишком прочным и, возможно, даже жалеет о своих ежегодных обязательствах по отношению к далекому Синаню. Было решено, что давно пора напомнить о могуществе Катая. Император, как всегда, проявил слишком большую щедрость и снисходительность к малым народам и их дерзости. Его терпением злоупотребляют. Хуроку тайно предложили подумать о более возвышенном будущем. И он с радостью согласился. В то лето 15 000 катайских солдат отправились за пределы стены на север, за излучину реки. Каган Дулан вместе со своими воинами и сторонниками предпринял стратегическое отступление. Его было безумно сложно найти на этих обширных просторах лугов. К тому же он ждал союзников с севера и запада и наступления зимы. В степи не было городов, которые можно грабить и жечь. Не было вражеских крепостей, которые можно осадить и заставить сдаться из-за угрозы голода. Не было посевов, которые можно вытоптать и захватить. Катайцы действовали в интересах человека, которому после еще предстояло завоевать доверие кочевников. Словом, была совсем другая война, чем то, к чему они привыкли. Главной задачей явно было найти войска Дулана и завязать с ними бой. Или просто убить этого человека, так или иначе. Однако Хурок показал себя слабой личностью, в чем все больше убеждались катайские офицеры экспедиционного корпуса. Это был хрупкий горшок, в котором не было ничего, кроме честолюбия. Он начинал пить кумыс с первыми лучами солнца, большую часть дня был пьян, лениво охотился на волков или валялся в своей юрте. В пьянстве как таковом не было ничего плохого, но только не во время военной кампании. Его старший сын, Мишак, был лучше обожженным сосудом, так они докладывали наверх. Поэтому, когда к Мишагу в свою очередь обратились, он не проявил большого отвращения к предположению, что он может надеяться на нечто большее, чем положение самого сильного сына, поддерживаемого катайцами Кагана. Они были не особенно умными людьми, эти степные кочевники. А империя Катай, среди прочего, почти 1000 лет и 9 династий совершенствовала искусство политической манипуляции. Об этом были написаны книги, и любому компетентному гражданскому чиновнику надлежало заучивать их наизусть. Это было частью подготовки к экзаменам. Рассмотрите и оцените противоречащие друг другу доктрины на основании работ Третьей династии, касающихся правильного решения вопросов наследования в государствах Даниках. Ожидается, что вы процитируете отрывки из этих текстов. Примените выбранную вами доктрину к решению текущих проблем, возникающих на юго-западе и среди народов, обитающих вдоль побережья Жемчужного моря. Закончите правильным 6-строчным стихом, в котором кратко изложите ваши предложения. Включите в него ссылку на 5 священных птиц. Разумеется, в оценку такой работы также входила оценка качества каллиграфии кандидата. Официальный стиль письма. Не скоропись. С кем, по их мнению, имеют дело эти невежественные, покрытые пятнами жира варвары, часто голые по пояс, с сальными волосами до пояса, пахнущие кислым, перебродившим молоком, овечьим пометом и лошадьми? Но этот последний план наследования власти Убагю не успели воплотить в жизнь, так как молодой Мишак заболел в своем стойбище на закате одного осеннего, ветреного дня. Он стоял у открытого костра, смеясь шутке. Грациозный мужчина с чашкой кумыса в руке. Как вдруг чашка выпала из его руки на вытоптанную траву, колени подогнулись, и он рухнул на бок, едва не угодив в огонь. Его женщины и сторонники в страшном смятении дали ясно понять, что это должно быть проделки зловещих сил. Некоторые признаки убедительно свидетельствовали об этом. Их собственный шаман, маленький и дрожащий, сказал то же самое. Но утром, после того, как всю ночь распевал и колотил в бубен рядом с Мишагом, признался. Не в его силах сотворить ответное заклятие, способное изгнать злых духов из бесчувственного человека. Только один человек, которого он назвал «белым шаманом озера», мог одолеть тьму, посланную захватить душу Мишага и унести ее от тела. Это озеро находится на расстоянии многих дней пути отсюда. Они отправятся туда на следующее утро, сказали Богю, и понесут Мишага на крытых носилках. Они не знали, смогут ли удерживать его душу возле тела так долго, но другого пути нет. Маленький шаман поедет с ними и сделает все, что в его силах. Что бы ни думали об этом катайские военные, они мало что могли сделать. 2 армейских лекаря, вызванные измерить пульс и ауру больного, были в растерянности. Он дышал, сердце его билось, он не открывал глаз. Когда ему поднимали веки, глаза его были пугающе черными. Но, хорошо это или плохо, Амишак стал теперь одной из составных частей стратегии империи. Если бы он умер, пришлось бы вносить исправление. И еще раз. Было решено, что некоторое количество всадников отправится на север с их отрядом, чтобы поддержать присутствие Катая и немедленно прислать доклад, если этот человек умрет. Они ожидали, что он умрет. В Синань заранее отправили сообщение. Кавалерийский офицер, отправленный на север вместе с Богю, должен был сам решать, что предпринять по ходу дела. Он и его люди будут находиться безнадежно далеко, отрезанные от всех остальных. На должность командира этого отряда выбрали Шэнь Тая, сына генерала Шэнь Гао. Если в этом решении был элемент неявного наказания за то, что молодой человек имеет тот ранг, которого не заслужил, никто не мог бы потом обвинить их в том, что они послали его с таким заданием. Ему оказали честь, не так ли? Отправили на опасное задание. Чего еще мог желать молодой офицер? Это был шанс прославиться. Зачем еще они здесь? В армию поступают не для того, чтобы медитировать. Если тебе нужно именно это, то иди и стань отшельником пути. Питайся желудями и ягодами в пещере на склоне горы. Они поклонялись конскому богу и повелителю неба. Сын неба был богом смерти. Его мать обитала в бездонном озере, далеко на севере. Зимой оно замерзало. Нет, это не то озеро, куда они сейчас направлялись. Оно гораздо дальше, на север, и его охраняют демоны. В потустороннем мире все наоборот. Реки текут из моря, солнце встает на западе, зима зеленая. Мертвых хоронили на открытой траве, а не в земле, чтобы их пожирали волки, и таким образом они вернулись бы на небо. Блюда и гончарные изделия клали вверх дном или разбивали рядом с телом, еду разбрасывали, оружие ломали, чтобы мертвые могли узнать и предъявить права на эти вещи в мире наоборот. Черепа жертвенных лошадей, а на севере рогатых оленей, разбивали топором или мечом. Животных снова восстановят целых, они будут бегать в другом месте, только белые станут черными, а черные — светлыми. Одну женщину и одного мужчину рубили на части в день летнего солнцестояния в процессе обрядов, в которых могли участвовать только шаманы, хотя тысячи и тысячи кочевников собирались на них со всей степи под высоким небом. Шаманы, которые проводили эти обряды, носили на своем теле металлические зеркала и колокольчики, чтобы отпугивать демонов звоном или их собственными уродливыми отражениями. У каждого шамана был барабан, который он или она изготавливали после поста в одиночестве среди травы. Барабаны также использовали для того, чтобы отпугивать демонов. Их делали из шкуры медведя, лошади, оленя, иногда из шкуры тигра, но это случалось редко и свидетельствовало о большом могуществе. Никогда из шкуры волка. С волками у них были сложные отношения. Некоторые будущие шаманы умирали во время поста. Некоторые гибли во время путешествий за пределами тела, среди духов. Демоны могли победить, забрать душу человека, унести ее в качестве приза в свое красное царство. Именно для этого нужны шаманы, чтобы защитить обычных мужчин и женщин, вмешаться, когда духи с другой стороны приближались на опасное расстояние со злыми намерениями, или по собственной темной воле, или вызванные кем-нибудь. Да, их можно было вызвать. Да, эти всадники считали, что именно это и произошло. Медленно двигаясь на север, вместе с 30 всадниками своего собственного дуй и 15 кочевниками, сопровождавшими закрытые занавесками носилки Мишага, Тай не мог бы объяснить, зачем он задает так много вопросов и так жадно слушает ответы. Он говорил себе, что виной тому долгое путешествие через обширную пустыню. Они ехали день за днем, а луга почти не менялись. Но дело было не только в скуке, и Тай это понимал. Восторг, который он получал от кристалликов той информации, которой нехотя делились с ним всадники, выходил за пределы утоления скуки. Они видели газелей, огромные стада, почти невообразимо громадные. Смотрели, как летят на юг журавли и гуси, волна за волной, когда пришла осень и окрасила листья в красные и янтарные цвета. Теперь деревьев стало больше, как и уходящих вдаль холмов. Отряд выехал за границу пастбищ. Однажды вечером они увидели, как на маленькое озеро садятся лебеди. Один из лучников Тая указал на них рукой, ухмыльнулся, достал свой лук. Богю остановили его угрожающими, тревожными криками. Они никогда не убивают лебедей. Лебеди несут души умерших в другой мир — и уносимая душа, не попавшая в место назначения, могла потом преследовать убийцу и его спутников до конца их дней. Как мог Тай объяснить, почему сердце его билось быстрее, а мысли стремительно бежали по кругу от странности всего этого, когда он слышал подобные вещи? Это было почти недостойно. Катайцы славились своей невозмутимостью. Они никогда не позволяли себе проявлять большой интерес к примитивным верованиям варваров на их границах. Верования эти подтверждали их почти нечеловеческую природу, законность превосходства Катая в мировом порядке. Действительно, народ, который оставляет своих мертвецов на поживу волкам? Тай говорил себе, что собирает сведения для доклада. Что было бы полезно лучше понять Богю, ведь это облегчит руководство ими и контроль над ними. Это, возможно, даже было правдой, но не объясняло того, что он чувствовал, когда они рассказывали ему, проезжая мимо березовых лесов с красными и золотыми листьями, о трехглазых демонах на севере, среди ледяных полей, о том, что тамошние люди отращивают осенью мех, подобно медведям, и спят всю заснеженную зиму напролет. Или снова о празднике красного солнца в середине лета, когда все воины в лугах прекращаются ради обрядов бога смерти, которые совершают шаманы всех племен, звеня колокольчиками и стуча в бубны. Шаманы. Они были центром стольких легенд. Мишага несли к такому шаману, если он еще жив. Этот шаман очень могущественный, так сказали Таю. Она живет на берегу озера, вдали от всех, окутанная тайной. Если ее вознаградить в достаточной степени и горячо умолять, она, может быть, вмешается. Она. Это тоже было интересно. Их путь вел на территорию, которой управлял нынешний Каган Дулан, их враг. Это была еще одна причина участия в этой экспедиции Тая и его 30 всадников, поэтому они ехали по все более холмистой, окрашенной в ржавые цвета осенней земле, мимо ярких, словно драгоценности, рощ лиственниц и берез, в нарастающий холод. Катайцы были заинтересованы в том, что случилось с Мишагом, в его выживании, пусть даже с каждым днем это казалось все менее вероятным.